Они плавно погрузились в запах разогретого асфальта, горячей пыли и изнуренных зноем трав. Они разделись и разулись, и каждый их шаг отпечатывался на тысячу лет. — Я еще одно стихотворение написал, — сообщил Внуков. — Вот, послушайте. «Многоголосый шепот твоих волос, многоволосый ливень взлетевших гроз, дождь на земле из разноцветных полос, жизнь на земле рвется сквозь жизнь твоих волос». Мазов вспомнил хвостика, вспомнил свой роман и опечалился. «Многолучистый веер твоих ресниц, многоресничный ветер любимых лиц, солнечный свет весь из танцующих спиц, светила небес сияют на спицах твоих ресниц». «Если б ты, Ричард, — начал было Витька, но Ричард с грустью перебил, — прежде чем что-нибудь сказать, Витька, ты подумай, интересно ли это окружающим?» Витька помолчал, тяжело дыша, и ответил: «Я свинью больше не буду замечать, потому что он меня в душе ненавидит, и тебя, Ричард, тоже не буду». Ричард споткнулся, тоскливо махнул рукой, скис и спрятал глаза. Они шли по гребню плотины и смотрели в глубину речной поймы, в эту даль, синюю и нереальную. Они видели пространство лугов и холмы, поросшие лесом, блистающие извив речки, съежившуюся биостанцию и уж совсем крошечную спичку водонапорки далекого города Лучегорска. — Видишь, он там на склоне, щелповник! — негромко спросил Мазу Николай Марков. — Чего? Какой щелповник? — не понял Маза. Николай оглянулся на недоумков и коротко ответил: — потом. После плотины тропа уходила в лес, который и славился земляникой. Вскоре Пузан, Свинья и Внуков исчезли в разлапистых папоротниках, и лишь Ричард одиноко сидел вдали на пенечке и что-то такое переживал. «Потом пришло?» — спросил Маза Николая. Николай долго молчал. «Щелповник — это лес, в котором водятся щелпы», — наконец сказал он и посмотрел Мазе прямо в глаза. Маза ждал продолжения. Николай сдался. «Экотоп биостанции феноменален тем, что в нем собраны почти все биогеценозы края. Это позволяет предположить здесь и существование внематериальной формы жизни, которую принято называть щелпами. Их обнаружил Пальцев, когда ставил опыты по фотосинтезу и закрывал на ночь растения стеклянными колпаками. Утром некоторые колпаки оказались пустыми. Дело происходило вон в том лесу». Николай протянул длинную руку. «Щелповники?» — подсказал Маза. «Да. Щелпы могут принимать облик любого растения, животного и человека. Их ареал — щелповник. Почему так, никто не знает». «Может, — предположил Маза, — под щелповником руды какие-то особенные. Там ископаемый урюк». «Нету там урюка ископаемого, — ответил Николай. Человек, который сроднился со здешними местами, явственно чувствует здесь присутствие чего-то иного. Иногда даже видит. А если случайно заденет щелпа, то может заболеть щелпизмом. Это выражается в том, что человеку нигде, кроме биостанции жизни, нету». «Вот приехали, — подумал Маза. — Щелпизм плюсуем к ненаписанному роману, и являются ведьмы, Тимофеи, улыбки с улыбками и все прочее. Эй! Вы почему не набрасываетесь на землянику жадно и алчно? — издалека спросил Барабанов. — Уходи, свинья, с моей делянки! — закричал из-под его ног ползающий там Витька. — Встал прямо на ягоды! — Я не дурак, чтоб на ягоды вставать. Я рядом стою, да будет тебе известно, и кушу их сбоку, аккуратно. Безнравственно жрать ягоды, найденные человеком, которого ты в душе ненавидишь. Ты, Витька, ктырь. Заявляю тебе-то в очередной раз. Но ведь помимо этого ты не имеешь морального права реагировать на мои эскапады, так, согласно твоему заявлению, ты меня не замечаешь. Свинья и Витька углубились в препирательство.